И только спустя много-много времени судьба неожиданным, почти сказочным броском столкнула этих двух людей при необыкновенных обстоятельствах. Когда и как это случилось, мы скажем в свое время. Сараевская катастрофа повлекла за собою невообразимую панику на бирже, в банках и в промышленно-финансовых сферах. В первые дни самые находчивые головы растерялись. Никто ничего не знал толком, и поэтому всем самые кошмарные ужасы мерещились. Никто не верил в мирный исход конфликта, и в револьверных выстрелах принципа на Сараевской улице все угадывали сигнал к чему-то громадному, пугающему, кровавому, о котором лучше не думать. На бирже ценности летели вниз с головокружительной, сумасшедшей быстротой. Банки отказывались выдавать вклады, летний тираж газет сразу увеличился вдвое и даже больше, и утром и вечером петербуржец всех рангов, положений, сословий и возрастов жадно кидался к газетам, ища свежих телеграмм, новостей, откровений. Каждый по-своему переживал эти нервные дни. Мисаил Григорьевич Айзенштадт волосы рвал на себе. Зачем поспешил с переводом авансов 100 тысяч рублей Манеге? Заварится каша, и кто его знает, в числе друзей или врагов по отношению к России очутится Ватикан. И если в числе врагов, прощай камергерские ключи с папской тиарой, потому что Мисаил Григорьевич был и останется русским человеком. Кстати, русским. Необходимо теперь, в особенности ввиду самых неожиданных перспектив, скорее хлопотать о превращении Айзенштадта в Железноградова. Кипучую деятельность проявлял Юнгшиллер. Метался по городу, посылал много телеграмм куда-то и сам получал таковые из Берлина, Будапешта и Вены. Дважды обедал у него барон Шене фон Шенгаус, и они подолгу сидели вдвоем. А затем Юнгшиллер отвозил молодого человека в город на моторной лодке. Вообще, автомобили и моторные лодки владельца виллы «Сальватор» не стояли без дела, вовсю работая. Одна из таких лодок высадила раз ночью на пристань виллы высокую даму под густой вуалью. Ее поджидал хозяин с каким-то господином в котелке. И они долго совещались втроем, запершись в кабинете Юнгшиллера. Были приняты меры, чтоб ни дамы под вуалью, ни господина в котелке никто из прислуги не увидел. Юнгшиллер встретил и проводил таинственную гостью. Уехали втроем. Дама под вуалью, господин в котелке и Юнгшиллер. Сидя у руля, он ловко правил мчавшейся вдоль реки, изящной, как дорогая игрушка, лодкою. С шумом рассекала она сонное зеркало воды, оставляя за собой длинную-предлинную борозду. «Велика скорость?» — спросил по-немецки господин в котелке. 30 узлов в час, — ответил согнувшийся над рулем Юнгшиллер. «Самый быстроходный крейсер не обгонит нас. Но, говорят, истребители моего соседа Корещенко, истребители, до которых мы никак не можем дотянуться, будут иметь 35 узлов. За этого Корещенко надо взяться как следует. Я вижу, что Шацкий — болтун. Много мелет языком, но мало делает». Спали низкие берега в зелени и в постройках. На фоне бледнеющих небес поднимались фабричные трубы темно-коричневых зданий. Все это оставалось позади. Лодка, нырнув под Сампсониевским мостом, низала широкий простор Невы. Юнгшиллер высадил спутника и спутницу в разных местах. Господин в котелке взял извозчика и поехал в Семирамис-отель. Дама под вуалью тоже взяла извозчика, но на углу Кирпичного и Мойки слезла и двинулась пешком. Подойдя к двухэтажному, казенного типа дому с двумя подъездами, большим и малым, она не позвонила у большого, а открыла американским ключом боковую маленькую, почти незаметную дверь. И в этот момент вернулся на свой пост верзила городовой. Увидев даму, нужды нет, что он увидел только ее спину, городовой вытянулся и, обалдевая соляным столбом, отдал честь.